Подземные изыскания, страница 75. В прошлом посетители пирамид отнюдь не удовлетворялись разглядыванием этих циклопических сооружений снаружи. В 19 и начале 20 столетия тогдашние туристы наперебой рассказывали срывающимися голосами, как карабкались снизу до макушки и как бродили по темным и сырым туннелям внутри. Сегодня, разумеется, все иначе. К сожалению, не могу сказать, что стало лучше. Туристам уже не нужно нести с собой факелы, поскольку в туннеле проведен электрический свет, а для доступа открыты наиболее безопасные из проходов. Что же касается подъема на пирамиды, то едва успеешь взобраться на третий снизу камень, как отовсюду доносятся свистки и крики бдительных охранников. Хотя подобные прогулки небезопасны и отрицательно сказываются на состоянии памятников, трудно не пожалеть о добрых старых временах, когда подъемы на пирамиды и спуски в них были не только возможны, но считались едва ли не обязательными для всякого уважающего себя туриста. Полагаю, что стародавний турист разрывался между двумя желаниями и никак не мог решить, с чего начать, со спуска или с подъема. Оба занятия представлялись достаточно утомительными. В воспоминаниях путешественников неоднократно встречается слово «усталость». Тому, кто решал подняться по жаре на вершину пирамиды или нырнуть в ее сырые глубины, требовались крепкие ноги и умение терпеть. Пирамиды изобилуют туннелями, штольнями и проходами, представляют собой нечто вроде системы известняковых пещер, пробитых не водой, а человеческими руками. Страница 76. Строители первоначально проложили туннели к погребальным камерам и построили множество тупиковых проходов, чтобы одурачить возможных расхитителей гробниц. Уже к 9 столетию грабители прокопали собственные туннели. В средние века добавились новые, проложенные как ворами, так и исследователями. Ныне туристы, посещающие пирамиды, с равным успехом пользуются всеми этими проходами, не выбирая, какой, когда и кем был проложен. Выше я упоминал о том, что многим посетителям пирамид внутри становится не по себе. 150 лет назад путеводитель по Египту Мюррея 1858 года советовал туристам помнить о том, что пирамиды не являются приятным местом. Подниматься наверх весьма утомительно, а внутри ожидают затхлый воздух, пыль и мрак. Мюррей рекомендовал брать с собой свечи, спички и магний, чтобы как следует осветить царскую камеру. Современные туристы пользуются преимуществами электрического света, однако в большинстве нынешних путеводителей также говорится, что пребывание внутри пирамиды является, по сути, развлечением экстремального свойства. К примеру, в пирамиде Хафры придется пройти по длинному коридору, круто уводящему вниз, причем распрямиться во весь рост невозможно. Вдобавок, надо выбрать, двигаться ли вперед лицом в направлении черного зева сырой камеры или спиной, с тоской глядя на постепенно отдаляющийся и уменьшающийся квадратик солнечного света. Только маленькие дети способны идти по этому коридору, не сгибаясь вдвое, а навстречу движется поток выходящих наружу, с которыми еще нужно разминуться. После первой камеры туристов ожидает клаустрофобическое продвижение по темным узким штольням главной погребальной камере, где сыро, душно и, поверьте на слово, очень неприятно. Страница 77. Неудивительно, что Флиндерс Петри предпочитал вести раскопки абсолютно голым. Положение усугубляет и то обстоятельство, что орды туристов, шастающие внутри пирамид, вредят последним ничуть не меньше, нежели те, кто на протяжении многих поколений карабкался на их макушке. Каждый посетитель за время подземной прогулки выдыхает около 20 граммов соли, которая оседает и копится на стенах, повреждая камень. Наиболее поразительная деталь в царской погребальной камере пирамиды Хафры, не считая пустого саркофага, надпись на стене. Неровными печатными буквами намалевано имя Джованни Бельцони. Этот итальянский археолог первым обнаружил царскую камеру, о чем сообщил в своей книге «Описание исследований и недавних открытий в Египте», 1822 год. Собственное имя на стене камеры он написал из тех же побуждений, какими руководствуются современные вандалы, украшающие стены станции метро. На самом деле, Бельцони – личность весьма любопытная. 6,5 футов ростом, он поначалу собирался стать монахом, потом подался в инженеры, а закончил силовым акробатом в лондонском цирке. Посетив Египет в пору увлечения инженерным делом, он всерьез заинтересовался пирамидами и принялся старательно изображать из себя специалиста-археолога. К списку его находок, помимо царской камеры Хафры,